Выходи, Ваня, выходи, выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь порежем, Ваня, выходи. Погнали, забухаем, эй, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи, выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь порежем, Ваня, выходи. Погнали, забухаем, эй, Ваня, выходи. Ночные улицы, в руках вина, бутылка. Страна сутулица, моя страна бутырка. Душа ребенка затасканная по рынкам. Женщина роняет слезы над куском цинка. Бинго, дизаморфин, король ринга. Я и мои братья дикие собаки динго. Нам даже не хватило вооружений кенофинку. Но с кнопки вылетает мастер поединков. Бррррррра, ты как Димон из Бумера. Держи бочину, пока ты еще не умер, бля. Мы нигилисты прямо с улицы Аврора. Нам никто не дорог, ты на острие затвора. Не хочу увидеть 40, так что нахуй все переговоры. Осы жалят, не дожидаясь кульминации споров. Мой гардероб чернее ворона. Ты угадал, все по предварительному сговору. Никогда не стану понятым. Никогда не делал то, что делал ты. Никогда не стремился стать блатным. Никогда, слышишь? Мне и так нормально. Нет, я еще не вышел. Выходи, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь порежем, Ваня, выходи. Погнали, забухаем, эй, Ваня, выходи. Я потерял друзей, а значит, не были друзьями. Собутыльники, таких приятелей, врагов не надо. Лучше промолчать, чем говорить цитатами. Просто разный путь, просто разными раскладами. Я потерял друзей, а значит, не были друзьями. Собутыльники, таких приятелей, врагов не надо. Лучше промолчать, чем говорить цитатами. Просто разный путь, просто разными раскладами. Выходи, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь.